Глава 13. Мимо высоких гранитных столбов у северного входа царевич Эрехтит выбежал, наконец, из царского дворца. Он облегченно вздохнул. Здесь начиналось действительное поле, усаженное редкими платанами, любимое место прогулок толпы в полдневное время. Платаны были как шатры и славились древностью, и на одном из них, по преданию, некогда сидела Европа, прародительница Крита. Здесь тоже горели факелы и смоляные бочки, но дальше, в укромной тени, под платанами, скрывались любовные пары. Пробежав с полсотни шагов, царевич увидел потерянную Эрибею. Она была не одна. Перед нею стоял высокий критянин и с удивлением узнал Тезей резкие черты Таврия Наварха, поверженного в единоборстве. Это было как воскресение из мертвых. Но крепкое тело начальника эскадры было сложено слишком прочно, чтобы погибнуть от единого удара. Только смуглые щеки Таврии слегка побледнели, и поверх темени проходила искусно прилаженная полоска папируса, прикрывавшая свежую рану. Рядом с ним Эрибея казалась тоненькой, белой и хрупкой. Она вырывалась, но он крепко держал ее за руки и привлекал к себе. «Люби меня!» — шептал он жаркими засохшими устами. «Тростинка моя!» Лицо Эрибеи исказилось от ужаса и отвращения. «Пусти!» — крикнула она, тщетно стараясь вырваться из крепких объятий критянина. «Тезей! Тезей! Умрет Тезей!» — быстро шептал ей Таврий на ухо. «Все умрут, а я тебя спасу! Бежим на корабле! Есть острова средь Великого моря, там голые люди дают золотого песку за некрашенный ритон, платят теленкам за медный наконечник, мы будем царями островов!» Но в эту минуту тонкая девушка, сделав последние усилия, выскользнула из его объятий неожиданно для себя самой. Не надеясь спастись от насильника, она запустила руку в складки туники, вытащила крошечный кинжал, скорее похожий на блестящую фибулу, и направила его себе в грудь. «Оставь!» — сказала она с угрозой отчаяния. «Я лучше умру первая!» — прибавила она, всхлипнув. Крупные слезы катились по ее щекам, и губы сморщились, как у огорченного ребенка. Таврий даже отступил от удивления. Безоружная горлинка выдавала себя за когтистого ястреба и направляла оружие свое на собственную грудь, как будто скорпион. «Живи!» — шептал он со страхом и почти с умилением. «Я не трону тебя, клянусь змеей!» И вдруг с непоследовательностью влюбленных, с клятвой на устах, страшной для жителей Крита, он подхватил Эрибею и стиснул ее в своих могучих объятиях. Грудь девушки была закрыта широкую грудью Наварха, и добраться до нежного тела можно было только сквозь крепкую толщу его мускулов, но кинжал опустился на плечо Таврия, ударился о кость и застрял точь-в-точь, как фибула на темной тунике, отороченной пурпуром. Пурпур этот был живой и избегал подвижной оторочкой из-под острой застежки, но увлеченный Наварх даже не почувствовал боли. Он убегал вглубь леса, унося с собой драгоценную добычу. «Спасите! Тезей!» — крикнула снова Афиненка полузадушенным голосом. То был последний призыв. И подоспевший царевич примчался, как буйный кентавр. Его жесткая десница упала на голову насильника, сбила повязку и обнажила свежеоткрытую рану, потом соскользнула на плечо и глубоко вогнала золотой кинжал в живое мясо, как удар молотка вгоняет гвоздь в доску. Наварх покачнулся и рухнул на землю, все-таки не выпуская девушки из судорожно сжатых объятий. Это была его третья встреча с царевичем, и она кончилась для него несчастливее всех. Художник Икар бродил один среди оживленной толпы в роще голубки жены. Критские девушки хватали его за руки и старались вплести его тоже в плетень хоровода, но он уклонялся от них с минутной улыбкой и спешил дальше. Только одна занимала его, и он старался отыскать ее в шумных переливах человеческого моря. Ее не было в роще богини, и на юго-восточном дворе, примыкавшем к святилищу, здесь происходило что-то неслыханное. ибо вместо хоровода в центре двора копошилась груда тел, сплетенных одним многоруким объятием, сжигаемых общим желанием, словно муки Эроса, рожденного в хаосе по старому преданию. Икар постоял в нерешимости, взирая на эту стихийную общность любви, потом пошел дальше. Он знал, что гордая Ариадна не вмешается в этот чудовищный клуб вместе с младшими жрицами и носильщиками храма. Сквозь коридоры девичьих мастерских он быстро прошел на срединный двор. Здесь не было почти никого, ибо хороводы и пение кончились, и дружные пары скрылись в укромных закоулках и в комнатах обширного дворца. Подобно Тезею, он пустился на поиски, но лучше его знакомый с расположением огромного улья, он не путался в бесчисленных залах и перекрещивающихся коридорах. Почти бессознательно он двинулся по тому же пути, что вчера, когда он шел по следам отца и царицы Пазифаи. Чертоги царицы, обычно закрытые для посторонних гостей, на этот раз были открыты широко и гостеприимно. Все двери были вдвинуты в искусно сделанные гнезда, в нишах стояли светильники, налитые маслом. В эту волшебную ночь весь дворец был как тенистая роща голубки жены. Проходя через пышный мегарий царицы, Икар, в свою очередь, подобно Тезею, поддался обману зрения. На широкой стене из белого алебастра была врезана картина, соответствовавшая интимному характеру спальни. Молодая чета на ложе цветов сплеталась в тесном объятии. Картина эта была хорошо знакома молодому художнику. Она принадлежала работе искусного Сигарта, знаменитого в древности за 7 поколений до Миноса, супруга Пазифаи. И Дайдал с Икаром даже принимали участие в поновлении рамы из шахматных клеток белого и черного мрамора. Впрочем, пейзаж и тела остались такими же свежими и цветущими, как в то время, когда тонкую кистью из перьев куропатки Сигарт наводил на картину последние штрихи. Икар любовался, бывало, сплетением рук, красных у юноши и матово-белых у девушки, согласно канону искусства, принятому издревле, большими глазами девушки, полузакрытыми в блаженной истоме, развившимися локонами темных кудрей, блеском одежды, красками желтых алых цветов. Но в эту минуту, при слабом мерцании лампы, ему показалось, что картина ожила, и цветы благоухают запахом жизни, и тела шевелятся. Он услышал дыхание, прерывистый шепот и частые поцелуи, и остановился пораженный, не решаясь сделать шагу дальше. Камень и краски ожили к любви в эту волшебную ночь. Потом глаза его привыкли к полутьме палаты, и он различил на широкой скамье у подножья картины другую чету. То были живые и влюбленные, это они трепетали любовную жизнью, способной зажечь холодные камни и краски. Он застыл на месте, не решаясь двинуться. В счастливой чете он узнал кретянина и афинскую деву, соединенных вместе с священным желанием праздника. Он узнал афининку по белому гематию и длинным распущенным косам, которые не были завиты в пышные локоны, как у критских дев. То была красавица Киана, вырванная недавно у Лизиппа секироносцем Сминтеем. Крепкий, как дуб, и привычный к ударам Сминтей протолкался вперед в суете нападения и оказался одним из счастливых добычников. Покоренная дева теперь не противилась больше. Может быть, в последнем томлении она не смогла различить своего от чужого, могучего Сминтея от нежного и грустного Лизиппа. Икар больше не стал смотреть. Он бросился вперед по двойным коридорам. Выбежал в близкие ворота, ведущие к малому дворцу. Тут были фруктовые сады несравненной красоты, которые славились плодами далеко за пределами Крита, вплоть до великой заморской реки, на полдневной земле, где хоронят царей в искусственных горах. Прекрасные деревья стояли длинными и стройными рядами. В свете факелов местами сверкали сквозь листья золотые гранаты, темнели багровые вишни и синел виноград. Воздух был напоен тонкой сладостью и нежным ароматом. Здесь, среди цветно одетых критских дев и полуобнаженных юношей, Икар увидел царевну Ариадну. Он загорелся от радости и хотел подойти, но она прошла по аллее вперед быструю поступью. Брови ее были сдвинуты, и она смотрела пытливо и сурово. Подобно Икару, Тезею и грубому Таврию, и счастливому Сминтею, дочь Миноса тоже искала кого-то в праздничной пестрой толпе. Сердце ее устремлялось к избраннику-другу, и она не хотела взирать на игры случайных ревнителей голубки жены. Аллея свернула налево, Ариадна прошла виноградником, попирая ногами шуршавшие листья, и Кар следовал сзади, как тень, подойти не решаясь. Они обогнули дворец и вышли на северную площадь, поросшую платанами. Под огромным платаном Европы, на узловатых корнях, широких, как гнутые ложа, сидел царевич Эрахтит. Он держал на коленях бледнолицую Эребею. Руки ее лежали на шее царевича, но глаза ее были сомкнуты. Быть может, она задремала от утомления борьбы. Тезей укачивала ее, будто ребенка, и тихо нашептывал в лилейное ушко: «Милая, милая». Это однообразное слово было как сладкий припев ласкающей песни, которую слышит невинная дева только однажды на роковом переходе от юности к зрелости. Ариадна быстро подошла к чете обреченных афинин. «Царевич!» — громко позвала она. «Царевич, Тезей!» «Кто ты?» — отозвался Тезей, не поворачивая головы. «Я Ариадна, царевна», — сказала дочь Миноса, нахмурив прекрасные брови. «Что тебе?» — по-прежнему спросил Тезей. Ариадна топнула ногой. «Ты мой герой!» — сказала она решительно. «Ты полубог!» Эти хвалебные слова странно противоречили суровому выражению глаз и крепко сжатых губ критской царевны. Тезей не отвечал. Но Эребея, пробужденная от сладкого забытья звуками чужого голоса, с легким криком открыла глаза и вскочила на ноги. Ариадна посмотрела на нее сердито и презрительно, ноздри ее раздувались, она была обольстительна. Светлые кудри разметались по плечам, как шелковый плащ. Зеленая куртка сверкала металлическим отливом, и плотная юбка блестела нашивками, будто чешуя. В ее маленькой гибкой фигурке было что-то проворное, сверкающее, рыбье. Шарф ее, связанный сзади, веял, как крылья летучки. И вся она была не морская заря, а скорее морская сирена. И рядом с ней бледнолицая Эребея в длинной одежде до пят, со строгой прической и усталыми глазами, казалась печальным цветком, тщательно взлелеянным заботами близких людей, но уже полунадломленным бурями жизни, готовым поблекнуть. Ее красота была утонченнее золотистой красы Ариадны, обрызганной пеной морского прибоя, но она отвращалась от жизни и как будто тянулась сама навстречу угрожающей смерти. «Что тебе, критянка?» — снова сказал Тезей жестоким тоном, делая намеренное ударение на последнем названии. «Ты мой!» — сказала Ариадна. «Я пришла спасти тебя!» Тезей поднял голову и внимательно слушал. «Я критянка», — продолжала Ариадна с возрастающим пылом, — «но что мне Крит? Море — стихия моя, корабль отечества. Дам тебе корабль с пурпурными парусами. Открою Лабранду, пойдем по зеленому морю, бороздя волны». По лицу Тезея мелькнула, как быстрая туча, тень колебания, но он молчал. «Колеблешься, Витязь?» — сказала Ариадна презрительно. — Из-за этой линялой зачем же пришел ты на Крит? Смерти искать или спасение братьям и слава Афинам во мне спасение? Тезей молчал. — Выбирай, — сказала Ариадна решительно. — Ты мой или ее? Тезей нахмурил густые брови и встал на ноги. — Иди, — сказал он коротко и глухо, но в голосе его звучала железная твердость. — Я твой! Ариадна. С криком торжества Ариадна бросилась вперед и обняла царевича крепкими зелеными руками. Она осыпала лицо Эрахтида поцелуями, угнездилась на его широкой груди, как ручная лисичка. Одновременно раздался жалобный крик покинутой афиненки, но Тезей уж не обернулся. Он шел вперед, прижимая к себе критскую сирену, и морщины на лбу его постепенно разгладились, раздвинулись хмурые брови. Она шептала ему на ухо безумные слова, свивалась и развивалась, как молодая змея, стараясь зажечь его своим необузданным пылом. И кровь в Тезея вспыхнула пожаром. Он забыл даже и братьев, и славу Афин, ради которых безжалостно отверг беззащитную подругу, и устремился вглубь священного леса совершать обольстительное таинство нового брака. Глава 14. Жалобным криком стояла Эрибея на месте, простирая печальные руки уходившему другу. Колени ее подгибались, разум мутился от изумления и горя. Царевич ушел, обнимая соперницу навеки, безвозвратно. Все рушилось, небо упало на землю, реки изменили течение и потекли вспять. Тихо стало под платаном. Только светящийся жук перелетал над высокой травой, как яркий укол. Он тоже стремился совершить свой брак и отыскивал подругу. Эрибея посмотрела на него безумными глазами, потом быстро взмахнула концом покрывала, подбитый жук свалился на землю, вспыхнул последний раз и погас, истощенный. «Теперь не уйдешь», — сказала Эрибея злорадно. Она двинулась назад по той же дороге, по которой пришла, и шла, озираясь во тьме и отыскивая, на чем бы выместить свое оскорбленное сердце. Но все было пусто. Влюбленные пары спали, истощив свой огонь и сжимая друг друга в спокойных и вялых объятиях. Но ближе к широкому входу дворца на жесткой траве лежало простертое тело. Это было тело Таврия, поверженного Эрехтидом. И при виде лежащего насильника безумные мысли Эрибеи изменили течение. Царевич нашел себе критскую пару. Этот критянин был не хуже лукавой змеи, унесшей Тезея. Таврий, казалось, спал, склонив лицо на сложенные руки, но трава кругом головы его темнела от пролитой крови. «Я разбужу тебя», — шепнула Эрибея. Полою своего белого гематия она заботливо обтерла кровь на лбу критянина. Искусно вытащила пальцами золотую иглу, засевшую глубоко в плече. Таврий не шевельнулся, но кровь выступала из ранки новыми и новыми каплями. Недолго думая, Эрибея сорвала с себя гематий и искусными руками перевязала рану на голове воина. Она осталась почти ногой, прикрытой только исподним хитоном, легким и тонким, как сеть паука. Кровь быстро унялась, но Таврий не шевелился. «Я разбужу тебя, милый», — шепнула Эрибея, таинственнее прежнего. Она склонилась к лежащему и слабыми девичьими руками повернула лицом вверх тяжелое тело убитого. Глаза Таврия были закрыты, но в крепких щеках и сжатых губах как будто еще трепетала остывшая искра упрямой и дикой любви. Эрибея склонилась к убитому и прижала своими нежными и слабыми устами к его твердым, запекшимся черным от крови губам. И этот поцелуй, похоже на падение увядших лепестков, совершил великое, неслыханное чудо, ибо он разбудил убитого воина. Могучая любовь оказалась сильнее преддверия смерти. Таврий вздохнул, или скорее простонал, двинул руками, ощупывая землю, мокрую не от росы, а от его собственной крови, и открыл свой единственный глаз. С минуту он смотрел, не видя, тупо и дико, как бык, оглушенный ударом. Потом глаз его вспыхнул огнем изумления. Он увидел Эрибею и узнал эти благородные черты, которые мерещились ему столько дней непрерывно во сне и наяву. «Остров блаженных», — сказал Таврий негромко. Ему показалось, что он угодил за черту известного мира. На остров блаженных, и нимфа с лицом Эрибеи покоит его истомленное тело и лечит раны бальзамом касания. «Милый, милый!» — шептала Эрибея тихим, воркующим голосом. Точно таким же голосом и тот же призыв недавно шептала Эрехтид в ее собственное ухо. Блестящее око воскресшего Таврия вспыхнуло ярче прежнего. Щеки окрасились возвращающейся кровью. Он обнял взглядом гибкое тело финской лилии. Ее красота была на виду, как красота статуи. Минута, и каждая жила в теле ожившего Наварха наполнилась биением и зноем и жадностью любви. Крепость вернулась в ладонь, и самые кончики пальцев налились нетерпением и дрожью. «Моя!» — крикнул он хриплым радостным голосом, похожим на карканье ворона и крик благородного оленя. Он привстал на мгновение и схватил Эрибею в могучие объятия свои, душившие корийских латников, и снова упал на кровавую траву, сжимая бесценную добычу. Слепая любовь одолела измену и сделала кровавое поражение блестящей и яркой победы. Глава 15. Икар тоже стоял на тропинке, как будто ошеломленный. Царевич Тезей был для него благородным героем и даже старшим братом, и наследственным вождем. Он ощущал себя виновным пред ним за измену и бегство отца, и за собственную службу враждебному Криту. Царевна Ариадна была его единственной любовью, детски стыдливой, наполовину неосознанной, и теперь две звезды его юной и одинокой жизни соединились вместе. От этого стало не светло, а темно, как в могиле. Царевич Тезей заместил Ариадне Икара и сделался тем, о чем Икар не смел и мечтать в тишине. «Так и должно быть», — говорил сам себе Икар побелевшими губами, — «лучшее к лучшему, прекрасное к сильному, будь же доволен, Икар», и сердце его разъедало жестокая горечь и боль. Вместе с тем в этом чувстве было какое-то злорадное удовлетворение. «Плати», — говорил он себе, — «долги свои плати, чем можешь плати». Потеря возлюбленной критской царевны служила возмездием за критскую службу. Счастье афинского вождя возмещало афинский ущерб от дайдаловых машин. Тезей с Ариадной скрылись между деревьями. Бело одетая Эрибея с жалобным плачем ушла по тропинке обратно к воротам дворца. «Куда она идет?» — подумал Икар на минуту с равнодушным удивлением. Ему нечего было делать во дворце, некого искать. Он направился вперед по дороге, уходившей от Кносы в широкие поля. Как раненый зверь, он стремился уйти подальше от людей, от их суеты и радости. Он шел с трудом, ноги его передвигались медленно, будто налитые свинцом. Он вспомнил вдруг, что с самого полудня не вкушал пищи и не пил вина. Так поступали критские юноши, готовясь к боевым состязаниям, и к главному из них — состязанию любви. Неуверенным шагом он добрался до перекрестка, откуда уходили дороги в Гераклий, а также в Амнис через устье реки Аникета, и остановился в нерешительности. Но в эту минуту на шею его легла мягкая, сильная рука. Он обернулся поспешно и увидел Федру, но нисколько не удивился. Ее красота сияла пышней красоты Ариадны. Тонкая сеть кисии на груди волновалась, и даже при свете далеких факелов светилось могучее тело с спелым золотистым отблеском, как редкостный плод. Куртка из розовой ткани казалась цветочной чашей, облекавшей плод, и зеленая обшивка вырезанного ворота темнела, как зелень листьев. Шаровары, обшитые жесткими клетками пурпурного, желтого и голубого цветов, подобными пестрой древесной коре, одевали прекрасные ноги, обмотанные снизу полосками коричневой ткани вместо высоких катурнов. Вся она была, как будто дриада, дерево-нимфа, пришедшая из лесу к людям на поиски полночной любви. «Я искала тебя, Икар», — сказала Федра своим глубоким ласкающим голосом. «Зачем?» — отозвался Икар. «Помнишь, ты говорил потом», — шепнула Федра. «В эту безумную ночь самки и лани гонялись за самцами, и девы заговаривали прямо о сокровенных вещах. Они стояли грудь с грудью. Руки Федры лежали на плечах юноши. Они были одинакового роста, но девушка была шире в плечах и сильнее Икара. Он глядел ей в глубокие черные очи и с удивлением видел в них отблески зеленых очей Ариадны. Яркие губы Федры были вырезаны таким же волнующим алым лепестком, и смуглая шея дриады сгибалась таким же красивым и гордым изгибом, как белая шейка девицы Зари. «Пойдем, Икар!» — шепнула еще раз царевна с наивностью юной медведицы или косматой Сатирессы. «Сегодня творящая ночь. Звезды спариваются в небе, деревья сплетаются в лесу жадными зелеными руками». В голосе ее было упоение, как будто от густого вина, от волос ее пахло раздражающим мускусом, и в черных глазах сверкали незнакомые огни. «Оставь!» — потом отозвался Икар тем же вялым и памятным словом. Ничего не отвечая, Федра прижала его к себе и приникла к его губам властным сжигающим поцелуем. Руки ее сжали юношу с неженскую силою. Словно были они, как зеленые ветви жадных деревьев, о которых она говорила в темном своем упоении, и это объятие было для юноши, как смертное объятие. Голова у Икара закружилась, красные круги пошли перед глазами, поцелуй Федры жег и входил сквозь уста до самой груди, как раскаленный нож. Он хотел крикнуть и не мог крикнуть. Все закружилось со звоном и грохотом, и мир провалился с его дикими страстями и обманами, звериным упоением и жестокой борьбою в темную бездну забвения. Рано поутру Икар шел по дороге в Гераклий, возвращаясь в жилище отца. Красавица Федра обошлась с ним, как родная сестра. Она уложила его под деревом на ложе из мягкого мха и омыла его больную голову водой из ручья Лагея, протекавшего вблизи. И просидела над ним до рассвета, покинув восторги великого праздника. Тихо и сухо было в лесу. Теплый воздух был лучше и целительнее, чем в доме, и мало-помалу дыхание художника стало ровнее и глубже, и бесчувственная слабость сменилась сном. Как только рассвело, и можно было различить листья деревьев и травы широких лугов, Федра ушла по ручью на знакомое место и скоро вернулась пучком амарака. Свежевыжатым соком из листьев, пахучим и едким, она натерла виски и ресницы Икара. Больной пробудился, посмотрел кругом томным и невинным взглядом, как хворый ребенок, потом, не говоря ни слова, поднялся с земли и встал на ноги. Он шатался от слабости, и Федра молча подала ему прямую ветвь орешника в виде посоха. Икар сделал шаг вперед, потом внезапно обернулся. «Прощай, Федра!» — сказал он, кивая головой. — «Прощай, Икар!» Он сделал рукой едва заметный знак. Федра подошла, и они обменялись поцелуем, холодным, невинным и свежим от свежей росы, упавшей на поля. Солнце тихо всходило по небу, но еще тише Икар восходил на Кертские холмы, направляясь к берегу. В самых трудных местах он опирался на посох и часто стоял по минутам, словно раздумывая и собираясь силами. Медленно являлись один за другим тысячные камни, отмечавшие новой продольной чертой каждую тысячу шагов по царской дороге. Наконец появилась черта поперечная, обозначавшая десяток, мириаду. Блеснуло вдали беспокойное зеленое море, острый парус рыбачьего челнока и две острокрылые чайки. Пахнуло соленым и свежим ветром, и смутные мысли Икара внезапно прояснились, как будто омытые тонкую влагой рассеянной ветре. Путь до Гераклия отсюда шел под гору, ноги сами ступали и обгоняли ненужный посох, и луговые жаворонки, взлетая из-под ног, вливали ему бодрость своими звончатыми трелями. Он шел вперед, и события минувшей ночи тоже как будто катились под гору, обгоняя друг друга. Федра, Ариадна, Дриада и Сирена, светлые черные косы, как они различны, и, Господи, как они похожи! На самого Тезея царевна Ариадна топала ногой, и глаза ее метали искры, а буйная Федра напротив глядела так кротко и жалостно, и руки ее были ласковые и мягкие, словно четыре женщины мелькали перед ним, две Федры и две Ариадны, и он не мог разобрать, которая из них настоящая.